Так, приветствую вас на оборотной стороне ЦИПСы. И вот, значит, наконец-таки вернулся наш Данил Бессонов. Вот. Да, друзья, да, сейчас много разных задач, командировок, поездок и тому подобное. Это, с одной стороны, хорошо, с другой стороны, тяжело. Вот, но максимально будем как бы вместе вот, все это обсуждать. Процессы, ну, еще очень хорошо то, что государственная система, она видоизменяется благодаря специальной военной операции. Ну, в принципе, как и президент сказал на Валдае, по-моему, да, в интервью, то, что Россия после начала специальной военной операции, она обновляется. Тот путь, которым Россия шла до 22 года, он был не совсем правильным. Вот он был такой скрытой интервенцией, как он сказал. И благодаря вот тому, что война, она оголила многие проблемы, и в том числе кадровые проблемы, Россия обновляется, будет только сильнее. И я скажу вот по своим наблюдениям, то, что действительно это так, и многие чиновники, там, ну, госслужащие, да, большие начальники и так далее, которые раньше жили в одном измерении, а тут оказалось так, что их понимание процесса, и оно немножко отличается от реальности. И поэтому они начали больше обращать внимание на землю, на специалистов, которые добиваются результата на земле. Это касается и военной темы, и гражданской темы. Дань, давай скажем просто как есть. Раньше просто тащили всех своих за уши. И хороший специалист, он никуда не мог попасть вообще. Вот это как есть, да? Вот так это происходит в любой сфере. И если сейчас что-то будет меняться, мы будем только радоваться этому. Да, да. То есть война стала катализатором как раз таких перемен. И это радует. Поэтому, скажем, система нехотя, но вынуждена, да, меняться. Нехотя, потому что она на людях завязана, да, кадры решают все, как когда-то сказал Сталин, вот, и поэтому привлекают к разным мероприятиям и просят поделиться опытом вот таких простых парней с земли, вот как я даже, да, при этом то, что я как бы не очень понятен для системы, потому что не, ну, могу как говорят некоторые, что-то там выдать неожиданное, да. Ну, собственно говоря, из-за чего меня просили уволиться в 22 году. Вот. Не, но а зачем я... тогда ты нужен вообще, если ты будешь говорить то, что от тебя хотят слышать? Я, да, меня, да, вообще, да, это удивляет. И вот я вот, вот у меня был друг есть, и вот мы с ним вот наблюдали такую вещь, да, вот мы смотрим, вот, допустим, дежурный в СОБРе, да, сидят вот дежурные в СОБРе, заступают по очереди помощниками там и дежурными, и вот мы сидим с ним, смотрим, как встречают командира отряда, да. И вот, вот кто вскакивает первый, несется, бьется головой об дверь, открывает дверь, когда приезжает командир, он 10 поклонов ему делает, и так далее. Вот мы сидим с ним, смотрим и говорим, вот этого бы я уволил бы, потому что он чересчур, значит, покладистый, он ничего не может, кроме как кивать головой, да. А вот этот сидит, козюли вытаскивает из носа, вот этот хороший, потому что он в нужное время, он что-то может, значит, отчебучить на каком-то мероприятии. Так и происходило, понимаешь. Чем больше неказистей, тем больше от него, значит, толку. И поэтому, конечно же, надо вызывать людей, которые могут что-то покритиковать и что-то дельное предложить. Непонятно, что не просто моросить моросню, короче, да. А вот, да, если ты видишь, что человек может что-то конструктивное предлагать, говорить, что это что-то реальное, да, конечно, его надо, ну, как бы подтягивать, и чтобы он где-то критиковал систему, чтобы она становилась лучше. А если, ну, мы будем подтягивать людей, которые будут просто головами кивать, то никакого развития не будет. Так точно. Поэтому, друзья, все будет хорошо, и это прекрасно. Ну что, боевая обстановка? Да, самое важное. Так, кратко пройдемся. Но что сказать? В Купинск мы вошли. Да, в Купинск мы вошли. И, судя по всему, я думаю, что мы сами этого не планировали. Просто появилось... Нет, братан, нет. Там же мы подловили противника на ротации. Наша излюбленная тактика. Да, вот я это и хочу сказать. То есть изначально глобальный замысел был. Понятно, то же самое на Авдеевке было. Авдеевку мы дольше планировали брать, понимаешь? Появилось окно возможностей, и мы это сделали как бы раньше. Да, мы ее просто на две части разрезали. То же самое здесь. По конфигурации фронта, то есть виден был замысел командования генерального штаба нашего, да? мы хотели его обхватывать с двух сторон, поэтому у нас было, как мы говорили, северо-купинское направление, южно-купинское, где мы продвигались, как бы вклинивались в оборону и шли как бы дальше, да, к реке Оскол, как бы и тому подобное. Здесь появилось окно возможностей, и мы заскочили. И сейчас мы продвинулись с северо-купинска и идем дальше. При этом есть кадры в сети, которые показывают, что там не просто какая-то наша ДРГ или пехота, там тупо наша техника движется, вглубь заходит, да. То есть танки, БМП, как бы. То есть Купинск, в принципе... Напомню, друзья, это Харьковская область. Это круто. Это круто, то, что Купинск мы возьмем быстрее, чем планировали. Вот, дальше. Очень смотри, интересно. Пока ты не улетел с Купинска, да. надо отметить обязательно, потому что мы привыкли критиковать и по делу критикуем. Но когда мы понимаем, что где-то кто-то хорошо сработал, мы должны тоже этих людей отмечать. Поэтому... Да. Окно возможностей появилось для того, чтобы мы залетели в Купинск, скорее всего, благодаря какому-то разведподразделению, которое, я не знаю, с помощью перехвата, с помощью наблюдения, с помощью агентуры с места, возможно, с места кто-то говорил, что да. меняются люди, готовится ротация, или там в магазин кто-то приехал, сказал, да мы скоро снимаемся и так далее, да, и благодаря этой информации разведывательной, полученной нашими, значит, разведслужбами, которые там находятся на этом направлении, да, значит, все признаки были к тому, что противник готовит ротацию, да, и было подготовлено вот такое наступательный прием мы сделали. Поэтому мы должны это отметить, что это не просто так оно само собой, пехотинцы сидели такие, о, укропы меняются, и сели на танки и поехали захватывать. Что да, это да, была да. целая специальная да. операция, которая, значит, сложилась только потому, что поступили разведданные. Поэтому вот парни, кто в этом был замешан, кто вот участвовал в этом, вам большое спасибо, большой респект за это. Да, при этом поступило разведданные, командование, да, нормально, адекватно отреагировало на эти разведданные, отправили туда средства огневого поражения, потому что простые пехотинцы не могут вызвать Искандер, условно говоря, да, друзья? Поэтому здесь работали четко, и нужно хвалить, то есть командиры, по сути, всех уровней здесь отработали отлично. Поэтому развитие на этом направлении пойдет быстрее теперь. То есть, поскольку мы в городе закрепились, дальше пойдет побыстрее. Одновременно стоит отметить, что у нас сейчас продвижение, понятно, на Покровское направление, Часов-Яр, мы там сейчас расширяемся, да, Торецк в городе, он же Дзержинск, городские бои идут, мы уже практически в центре города. Дальше... Так, Покровск, он же Красноармейск, сказано, Кураховское направление, да, то есть там противник вынужден бежать, при этом вот сегодня, я не помню, публиковал, по-моему, вчера, работу наших огнеметных систем ТОС-2 Санцепёк по противнику, а там, нужно понимать, если... То есть стрельнуть санцепёком по позициям противника еще нужно умудриться. То есть у нас армия научилась санцепёки, они там работают, примерно дистанция там 6 километров. Да? То есть FPV-дрон любой его уничтожит. То есть там это целая спецоперация вывести санцепёк на огневую позицию. Целая спецоперация. И наши научились это делать. Да? А выжить после удара санцепёков на позициях нереально. Под артой там... Просто давай скажем, что так как мы с большим желанием охотимся за хаймерсами, точно так же противник с большим желанием охотится за санцепёками. То есть для них это приоритетная цель. Да, только у противника шансов больше, потому что хаймерс работает на значительно дальше глубине, как бы его поймать очень сложно, а санцепёки полегче, намного полегче. Ну, там есть какие-то новые системы, которые до 15 километров работают, да, но поскольку сейчас FPV-дроны противника работают дальше 20 километров, то 15 километров это тоже не есть дистанция. Вот. Поэтому красавчики те, кто в этом участвуют, это действительно серьезная работа. Дальше у нас, понятно, южно-донецкое направление мы движемся, при этом прижимая к Курахово, да, двигаясь к Курахово. Также обходим город Великая Новоселка, которая, по сути, последний город на границе с Запорожской областью. Мы движемся, обходим в направлении Курахово, получается, с восточной стороны уже этот город обходим, да, и зажимаем его так в угол. То есть он становится в углу, как в свое время был Угледар. Вот. Плюс при этом мы на западном от Великой Новоселки направлении также движемся уже на территории Запорожской области, также мы там занимаем позиции, продвигаемся вверх. То же самое там в районе Работино, в направлении Гуляй-Поле мы сейчас движемся, в направлении Орехово мы сейчас движемся. То есть весь Запорожский фронт пришел в движение. Одновременно с этим некоторые ресурсы, вот те же телеграм-канал «Фронтовые сводки», YouTube-канал «Военные сводки», это ресурсы, которые мониторят, ну, проводят осинт исследования, да, и выдают как бы уже боевую обстановку согласно кадрам, появившимся в сети. И вот мы еще заскочили в Черниговскую область и, судя по всему, взяли два поселка Черниговской области, где вывесили наш флаг. Вот, то есть мы с севера еще начинаем давить, как бы, да, там со стороны, по-моему, Брянской области, говоря противнику, заставляя противника начинать распылять свои силы. Вот, поэтому тут интересный момент, посмотрим, что будет дальше. Отдельно хотел сказать, что вот буквально я на прошлой неделе общался там с ребятами, которые немного связаны с разведкой и огневым поражением скоплений противника, то очень много планов противника прорвать нашу оборону и так далее были сорваны на этапе подготовки. Вот реально. Нельзя недооценивать противника, что у него нет. Просто то, что мы видим, да, мы видим то, что только мы давим. Но противник имел возможность неоднократно также где-то нас прорвать. Просто только они начинали там где-то накапливаться, наша разведка срабатывала, туда прилетел Искандер, как бы, да, ну, прилетал, или там еще что-то посерьезнее, или менее серьезнее, там, не знаю, там, может, смерч какой-то, система Торнадо-С, вот, но не суть. И много противника уничтожается в тылу, не на фронте, а именно в тылу на этапе подготовки. Это тоже рушит планы противника. Поэтому, ну, Курское направление... Вот даже недавний удар по Одессе, который был, и уничтожены, да, были катера, да, вот ты постоянно говорил о том, что могут быть какие-то операции с моря, да, в сторону Херсона, там еще где-то, ну, вот такие водные операции, да, и вот, значит, Искандером нанесли удар по каким-то суперновым катерам, да, которые могли использоваться в этих операциях, да, и вот, пожалуйста, по сути, там срыв, значит, подобных мероприятий на какое-то время. Да, на самом деле, вот мы еще во времена обороны Славянска заметили такую штуку, когда противник накапливает силы для удара, для штурма, они, как правило, старались нас с трех сторон поджимать. Мы заметили, что только у нас работа была в основном диверсионных групп, потому что у нас сил вообще никаких особо не было. И мы замечали, что вот только мы, вот там, ну, условно говоря, выстраивается колонна, там 20 БМП, 10 БТРов, 5 танков. Мы там уничтожаем там один танк, там 3 БМП, 3 БТРа, все, они уже отказываются от замысла наступать. Вот, то есть математика рушится. И мы тогда еще, ну, не знаю, правда это, неправда, но мы тогда начали полагать, что, наверное, ими уже командуют американцы, которые очень щепетильно относятся именно к военной математике. Потому что если бы, ну, украинцы не такие же русские, да, просто, ну, это их такое политическая ориентация, ну, или психическая болезнь, как украинство, да, то просто мы понимали, что они могли бы, в принципе, плюнуть на потери и все равно как бы реализовать свой замысел, попытаться, и нам бы было сложнее. Но мы заметили, только мы их начинаем кусать, наносить огневое поражение, у нас есть 2-3 дня передышки. Ну, не артиллерийская, нас всегда там крошили, как бы, но в плане штурмов у нас есть как бы время, мы выигрываем таким образом. Поэтому с тех пор ничего не изменилось. А, вот я хочу сказать, что сейчас же папа разрешил нам смотреть YouTube. Да, вот. Не ругается теперь все. И вот. Сейчас, понимаешь, сейчас вот я же говорю, чем хорош YouTube, да? Вот раньше сидели какие-то разведчики, ломали себе голову. Как же там, кто там, как же там морские котики воюют? Как же там наши оппоненты, что они делают? Сейчас просто не реклама, да, просто вот, ну, чисто мне как специалисту, мне интересно, да, вот я захожу на, значит, на канал «Третья Крыма штурмовая бригада», крайнее видео, да, планируется операция, наступление на наши позиции, да, значит, пан Белецкий все это планирует, что они делают, Да, и можно отметить, что они грамотно подходят. То есть они берут, им поставили задачу, они разработали, значит, операцию, все это на карте разложили, каждому, значит, подразделению все довели, и потом они этот штурм отрабатывают где-то на посадке, да, то есть они отработали, значит, два танка идет, да, и две, ну, бронемашины с пехотой, там два танка подошли, отработали, задымили, оттянулись, и пошла пехота за ними, да, то есть они отработали эти, то есть экипажи машин знают, как они будут действовать, знают свое место, все отработали, да, и потом пехота тоже отработала, как она будет заходить к посадке. И у них это получилось зайти без потерь потом уже на наши позиции, понимаешь, то есть как обычно говорят, да, что-то, вот я сейчас сегодня написал пост, вот 5 единиц техники участвовали при наступлении, там кто-то из подписчиков написал, а что у хохлов, типа, все плохо, всего 5 единиц техники, ну, а вот, пожалуйста, 3-я штурмовая бригада наступает 4 единицами техники, то есть 2 танка, 2 БМП, и они спокойно зацепились за кромку леса, и все, и они уже ведут бои в лесной массиве, а там уже, ну, и они, опять же, кстати, они действуют полностью точно так же, как действовал Вагнер. То есть они действуют в составе батальона тактической группы. У них не просто пехота на БТРчиках, у них пехота, у них танки свои, у них свои минометчики, понятное дело, дроны. Вот. И ты смотришь, то есть спокойно, они спланировали операцию, они ее несколько раз катанули и зашли спокойно, зацепились без потерь вообще абсолютно. То есть, ну, все у них как бы получилось. Просто почему? Потому что они творчески подходят непосредственно к штурму. И все. Там ничего нету, там нет никаких суперспецназовцев, там измазанных всех. Они просто знают, как в составе подразделения слаженно провести это мероприятие. Все. Вот самая простая загадка у них. Вот, и все. Слушай, у них все получилось. Да, без всяких проблем. Поэтому я думаю, что там натовские специалисты, они наоборот должны приехать и поучиться у них, как правильно наступать. Слушай, насчет менеджеров, ну, на самом деле, менеджер, по сути, это управленец, да, то есть ты управляешь процессом, как бы, да, и командир, он управляет процессом, и при этом, имея те силы, понимая силы и средства противника, зная силы и средства свои, ты выстраиваешь систему взаимодействия своих юнитов таким образом, чтобы быть более эффективным, чем противник. Вот как раньше это были, да, там греческие фаланги, там Спарта и тому подобное, там Александр Македонский, там еще там скифы, условно говоря, да, и когда все имеют одно и то же, да, и там разница просто была в длине копья, меча и дырки в шлемах, у кого-то они, их вообще там маленькие были только для глаз, у кого-то широкие и так далее, все было одинаковое. Но вот именно взаимодействие солдат, вот эти фаланги, как у кого выстраивались, какая роль фаланги, каждого бойца в фаланге, да, у кого-то, к примеру, просто вот фаланга, она должна была быть только фалангой, а кто там, штурмовики, они выходили там из-за фаланги, условно говоря, да, у кого-то и фаланга выполняла роль штурмовика, там они копьями там повтыкали в кого-то, достали мечи, там погнали, и вот у кого эта система юнитов была лучше налажена, отработана, как бы, да, более эффективной, тот и побеждал, то есть вот просто правильно, вот искусство полководца вот именно в том, как максимально рентабельно, рационально применить своего бойца и группу бойцов. Вот и все. Сейчас то же самое, просто сейчас куча новых разных фишечек появилась, но в принципе суть не изменилась, просто сейчас надо думать более широко, вот, то есть расширить свое сознание, желательно без употребления всякой химии. Не, ну просто раньше ты стоял, смотрел в бинокль и видел только, как вдалеке что-то взрывается и все. А сейчас ты видишь поле боя, поэтому, ну, как бы это уже не обсуждается. Если ты не поймешь, что как бы что-то известно делать с дроном, то, ну, все ясно, короче, вот. Поэтому смысла обсуждать даже это нету. Это, ну, как бы, да. Это, ну, смешно, как бы. Так, ну что? Я хотел еще один момент коснуться. Вчера я сказал по поводу того, что у нас были проблемы, значит, с контрбатарейным борьбой, да. Я говорил на момент, значит, 22-го года, потому что я участвовал в 22-м году и 23-м, 24-м я в СВО не участвовал, да. И я думал, что, возможно, что-то поменялось. Но я озвучил, что нет у нас контрбатарейной борьбы. И вот пришли корейские, значит, дальнобойные гаубицы, которые нам могут позволить поражать артиллерию противника на более дальних дистанциях, потому что у нас такой возможности нет. И мне написало несколько офицеров, сказали, да, ты, короче, прав, у нас проблема с контрбатарейной борьбой. У нас так оно и есть. У нас функции контрбатарейной борьбы выполняют ланцеты. Ланцеты, короче, все. Да. Поэтому вот если раньше мы там кричали «караул» и дроны, дроны, дроны, дроны, сходили с ума, орали просто на всю Малую Ивановскую. Вот сейчас я уверен, конечно же, 100% военные знают, что нет проблемы, есть проблема с контрбатарейной борьбой. Может быть, они как-то докладывают, а может, они знают, но не докладывают. Но этот вопрос за 3 года не решился. И мы, конечно же, шагнули на многих направлениях, во многих, значит, вооружений вперед очень сильно, но мы не шагнули вообще ни на шаг в контрбатарейной борьбе. Поэтому нам нужно даже, может быть, уже не в этом конфликте, может, не успеют сделать, да, но на будущее нам нужны орудия, которые могут конкурировать с орудием западными, да, с этими цезарями и так далее. Нам нужна дальность выстрела артиллерии, потому что есть проблема, когда, значит, наши артиллеристы сидят, и по ним начинает вести огонь, значит, они докладывают, по нам работает, значит, стволка, вот, а им говорят, ребята, держитесь. То есть такого быть не должно. Если артиллерия противника начинает работать, ее надо сделать так, чтобы она замолчала. Вот мы были, значит, на Донецком фронте, да, ночью начали работать с миномета 120-го. 10 выстрелов сделали, по нам 150-ка шарахнула 4 раза, и все. И мы успокоились, мы больше не стреляли. Мы потом поехали на другую позицию. Поэтому вот точно так же надо делать, и чтобы артиллерия противника чувствовала себя точно так же, да, поэтому я не знаю, что там, на базах гиацинтов, на базах там коалиции, на базах арматы, ну вот, вот этот вопрос надо решать, я не знаю, там штат огромный, управление огромное, главки огромные, аналитиков миллион, но вот 3 года прошло, артиллерию противника с гаубицы мы достать не можем. Все. Смотри, здесь есть нюанс. У нас есть орудия, которые могут, это пионы, которые потом модифицированы в малки. Малки, по-моему, да? И еще летом 22 года мы начали их применять для контрбатарейной борьбы, потому что дистанция позволяла. Но нюанс в том, что их очень ограниченное количество, очень ограниченное количество. И точность попадания, мягко говоря, сомнительная. То есть мы можем на дистанцию отработать дальше, допустим, тех же 3 топора М777 гаубиц. Да? То есть там, по-моему, до 40 километров мы вполне себе могли обычным снарядом пульнуть. Но как бы попасть были проблемы. То есть у нас, в принципе, есть хотя бы технологии, на которые можно опереться. Ну, коалиция. Ну, сложно сказать. Я не знаю. Я просто, ну, никто не знает. Но они говорят, ну, там, у нее заявленность до 70 километров. Вот эти дальности позволят, понимаешь, работать. Заявленность, понятно, но я никого не встречал еще, и хотя бы кто бы видел ее в работе, как бы, особенно в боевой работе. Я вот встречал, вот мне написали люди и говорят, что когда по нам работает стволка противника, мы просто сидим в блиндаже. Вот. Понимаешь, все. Не, понятно, я имею в виду, я не встречал, как работает коалиция. Ну, чтобы кто-то сказал, да, коалиция отработала. То есть она вроде бы есть, все ее видели на парадах и так далее. Но о ней никто не знает. Знаешь, это как суслика видишь, нет, а он есть. Да? Это тут как коалицию как, видишь, видишь, а в работе видел, не видел. А знаешь, как работает, не знаю. Поэтому, ты, ну, помнишь, был такой «Белый тигр», который пугал всех? Да. Ну, мне, кстати, классный фильм, да. Ну, короче говоря, вот есть очень, вот есть проблема с этим, да. То есть, понятное дело, что мы можем сказать, что мы можем перебросить, значит, ланцетчиков, они там сейчас нахлобучат, но, опять, ланцетов не столько много, да, снаряды дешевле, там, да, и это должно быть массовость, да. Нет, то есть, у нас системно решать эту проблему. Да, у нас системно нет решения этого вопроса. Почему? Потому что мы начинаем наступать, Вот я на своем опыте говорю, мы наступаем, по нам стреляет артиллерия противника. Мы ее подавить не можем. Мы теряем личный состав и технику. Наступление заканчивается. Все. Любой военный знает, что к наступлению готовится. Одно из факторов – это поражение, значит, огневых средств противника. В нее входит и артиллерия. Да, все. Да, ну, по-другому не получится ничего. Поэтому есть проблема. Артиллеристы сказали, так оно и есть. Короче, ее надо решать. То есть это, да. Это вот как, собственно говоря, эти бетонные укрепления для авиации, то же самое контрбатарейная артиллерия должна быть. Вот. На сегодня, наверное, все у нас. Да. Всем все хорошего. Я... Смотрите, сегодня эфир у Даниила на радио. Радио, сейчас буду мчать на радио, да. Все, всем все хорошего. Друзья, встретимся завтра.